Погоним. Походу криминал. Ты пришел на Иеремея, нет пути назад. Нет назад. Тебя встретит мой комрад, у тебя пустой карман. Мама говорила, жизнь прекрасна, это был обман. Пулап, гра, пулап, гра, пулап, гра, пулап, гра. Сотка на запястье, да-да. Деньги это счастье, да-да. Жизнь это несчастье, да-да. Эй, кто ты есть по мастер, ну, кто? Эй, ты по жизни черт, черт, хочешь сделать вид, что вор. Твоя подруга любит прыгать на моем хуе. Эй, ведь она знает то, что я пиздатый, я пиздатый. Самый распиздяй со школы стал самым богатым, да, да. Мама до сих пор не верит, что без криминала. Мама. Сделал столько гуал и всю семью засыпал налом. Пулап,